мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодняшний новый золотой стих записан Псалом 84, 9 стих. Послушаю, что скажет Бог. Совсем недавно Кирилл слушал рассказ про Самуила, как Бог звал его среди ночи и ясно сказал, что со священником Илием и его сыновьями случится большое несчастье. Кирилл был очень внимательным мальчиком и с интересом слушал эту историю. «Мама, — сказал мальчик, — я тоже хочу услышать голос Божий. Это возможно?» «Да, дорогой мальчик, — ответила мама. Всегда, когда ты захочешь сделать что-нибудь плохое, ты услышишь тихий голос в твоем сердце, который позовет тебя по имени. Этот голос Божий, предупреждающий тебя». «Мама, а могу ли я услышать этот голос своими ушами?» «Нет, мой милый, этот голос ты можешь услышать только в своем сердце. Ты как бы услышишь слова «не делай этого». Но необходимо соблюдать одно условие. В твоем сердце всегда должна быть тишина». «О, да, я хочу, чтобы в моем сердце было тихо», — согласился Кирилл. А через несколько дней после этого разговора маме надо было куда-то сходить, и мальчику пришлось остаться дома с бабушкой. «Бабушка, я хочу кушать!» — сказал Кирилл через некоторое время после ухода мамы. «Можно мне съесть что-нибудь?» «О да, внучек, в кладовой лежат красивые яблоки. Пойди, возьми одно себе». Кирилл пошел в кладовую, открыл шкаф и выбрал себе самое красивое яблоко. Когда он хотел закрыть дверцу шкафа, то заметил, что там стоит тарелка с вкусными пирогами. Он протянул руку, чтобы взять один пирожок, а про себя подумал: «Мама все равно не узнает, что я взял один пирожок. Ведь этого никто не видит». Но тут он услышал тихий голос в своем сердце. «Кирилл, Не делай этого. Кирилл торопливо закрыл буфет и быстро вышел из кладовой, подумав про себя. Все же неправильно брать пирожки без разрешения. Ведь мама говорила, чтобы я всегда спрашивал, прежде чем что-нибудь взять. С легким сердцем, наполненным радостью от того, что он смог послушаться внутреннего голоса, Кирилл побежал в сад к своим друзьям и стал играть с ними. А вечером, когда мама пришла пожелать ему спокойной ночи, Кирюша шепнул ей на ухо: «Мама, а сегодня Бог говорил со мной, как когда-то с маленьким Самуилом. Я услышал его голос и был послушен». Мама поцеловала его и сказала: «Если еще когда-нибудь Бог будет говорить тебе, и ты не послушаешься Его, то скажи это мне, и мы вместе попросим у Него прощения за твое непослушание, потому что Бог прощает все грехи. Сейчас мы помолимся с тобой Господу и попросим Его помочь нам быть всегда тихими, чтобы слышать Его голос и повиноваться Ему. Но вначале давай с тобой откроем Библию и прочитаем один интересный стих, который записан Псалом 84, 9 стихом. Послушаю, что скажет Господь Бог». Дорогие ребята, Кирюша выучил этот золотой стих, и нам с вами тоже нужно его выучить. Повторяйте его вместе со мною. Псалом 84, 9 стих. Послушаю, что скажет Господь Бог. И вот подошло время рассказа. Тип и его светильник. Часть вторая. С того дня, как Тип услышал в воскресной школе о небесном городе, царь которого Иисус Христос, он искренне захотел войти туда. Сатана же вел против Типа ожесточенную войну и твердил, что он всего-навсего бедный, уличный мальчишка, невежественный и всеми покинутый, не способный на что-либо хорошее. Дьявол всячески старался внушить ему, что не стоит даже пробовать исправиться. Тип внимательно слушал пастора, и желание, недавно зародившееся в его сердце, росло с каждой минутой. «Я хочу перемениться», — говорил он себе, — «и начну сегодня же». Thank you. После проповеди и молитвы все подошли последний раз проститься с малышом. Затем гробик вынесли на улицу, и скромная процессия направилась на кладбище. Здесь, над открытой могилкой, склонялись большие травы. В ветвях старых ив пели птицы. Придав земле тело маленького мальчика, люди стали расходиться. Отец и мать, горько вздыхая, тоже отправились домой, захватив с собой Марию. А Типу никак не хотелось уходить. Господин Гальбрук, положив руку ему на плечо, сказал на прощание: «Ты можешь увидеть своего братишку, если захочешь». Тип поднял глаза, но тотчас опустил их. Ему очень хотелось спросить, что мне делать, чтобы встретиться с ним. Но от волнения у него перехватило горло, и он не издал ни одного звука. «Да благословит тебя Господь! Следуй за ним, и он приведет тебя в ту чудесную страну!» — прибавил пастор и ушел. А Тип направился в ближайший лес побродить. Когда он вернулся к могилке, там уже никого не было. Мысленно он старался представить себе брата не здесь, под землей, а в той прекрасной стране, куда ему самому так сильно хотелось попасть. В своей короткой жизни Типу часто приходилось слышать молитвы, особенно в воскресной школе. Мальчик имел довольно ясное понятие о Боге и знал, что желающие попасть на небо должны обратиться за помощью к Богу. Но услышит ли Иисус его, Типа Леви? Он в нерешительности постоял, бросил быстрый взгляд вокруг. Видя, что около него никого нет, кроме брата под землей и Бога, видящего его с небес, он встал на колени и дрожащим голосом начал молиться: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое». Тип остановился. Слова были эти не вполне понятны ему и не соответствовали его состоянию. Помолчав немного, он продолжал так: «О Иисус, я хотел бы...» Тут произошла новая остановка. Как выразить свое желание? «Я хочу быть лучше. Я плохой, непослушный. Но мне очень хочется быть добрым и любить тебя. Прости меня за то, что я так много обманывал, ругался, воровал и дрался. Научи меня, что нужно делать, Иисус. Я хочу быть на небе у тебя вместе с моим братом. Аминь». Тип встал. Совсем другой казалась ему теперь могилка, скрывавшая в себе малютку. Голубое небо, с высоты которого любящий Бог услышал его молитву, было иным. Да, Тип впустил Иисуса в свое сердце, разрешил ему переменить его жизнь. А Господь бережно взял его в свои руки, чтобы прямым и верным путем ввести в вечное жилище, где будут все омытые кровью Спасителя и согласившиеся идти вслед за Ним во что бы то ни стало. воскресенье, проснувшись рано утром, Тип вспомнил, что он уже не прежний Тип Леви, уличный мальчишка-оборванец. Он вступил в новую жизнь под покровительство всемогущего Бога. Сегодня Тип решил пойти в воскресную школу, куда не заходил с того дня, когда молодая учительница рассказала ребятам историю, так сильно повлиявшую на его жизнь. С тех пор прошло много дней. Не подозревая, что учительница не здешняя и была тогда в воскресной школе случайно, Тип в глубине сердца надеялся снова увидеть ее. Солнце уже стояло высоко, а он все сидел на кровати и грустно рассматривал свою куртку. «Может быть, ее лучше вывернуть наизнанку?» — подумал он. И действительно попробовал, но тотчас убедился, что это невозможно. Тогда он стал мечтать о том, что было бы хорошо иметь чистый белый воротник, как у других мальчиков. Это тоже было невыполнимо, потому что у Типа никогда в жизни не было такой роскоши. Дырки на его старых спортивных сапогах снова заставили его призадуматься. Он смущенно смотрел на пальцы ног, которые выглядывали из сапог. «Может быть, лучше пойти босиком?» — озарила его блестящая мысль. «Если мои ноги будут чисты, это все-таки будет приличнее». В два прыжка Тип очутился во дворе у колодца. Он тщательно вымыл голову, руки и ноги, затем вернулся в свою комнату и как мог причесался обломком старого гребня. Никогда еще не проводил он столько времени, приводя себя в порядок. Но сегодня, во что бы то ни стало, ему хотелось придать себе чистый и опрятный вид. Чисто вымытое лицо и аккуратно причесанные волосы — вот все, чего он достиг. Но и этого было достаточно, чтобы сделаться неузнаваемым. Присоединившись к своей группе в воскресной школе, Тип выглядел немного сконфуженным. Он боялся насмешек по поводу изменения внешнего вида. Однако никто из товарищей не засмеялся. Они видели, как Тип прощался с лежащим в гробу братом и знали, что он сильно скучает по нем. Занятия начались, но молодая учительница почему-то не появлялась. Ребята резвились и шумели, как вдруг послышался общий беспокойный шепот. «Директор идет! Бежим скорее! Сегодня нельзя будет позабавиться!» Но было поздно. Господин Гальбрук уже стоял перед ними. И только один Тип остался доволен этим. «Здравствуйте, друзья!» — сказал пастор. Потом, обратившись к Типу, прибавил. «Здравствуй, Эдуард! Я очень рад видеть тебя сегодня здесь!» И он протянул ему руку для приветствия. Господин Гальбрук никогда не называл Типа по прозвищу. Как-то раз он спросил его настоящее имя и потом всегда помнил об этом. Сегодняшний урок прошел спокойнее обыкновенного. Может быть, потому что вел его сам пастор, но вернее всего от того, что главный зачинщик всех шалостей Тип сидел смирно и не спускал глаз с учителя. К Когда беспокойные слушатели один за другим шли мимо пастора, господин Гальбрук дружески положил руку на плечо Типа. «Ты сегодня хорошо слушал, Эдуард», — похвалил он смутившегося ученика. «Понял ли ты рассказ про мальчика, который отправился в Святую Землю?» «Кажется, понял», — неуверенно ответил Тип. «Это место на небе?» «Да. Ты не хотел бы последовать его примеру?» «С удовольствием!» Глубокая благодарность наполнила сердце пастора. «Господи, помоги моему неверию!» — мысленно просил он. Сколько раз пастор молился за эту группу мальчиков, сколько раз он приносил Богу именно Типа Леви. И все же при решительном ответе Типа на лице его отразилось удивление, сменившееся вскоре искренней радостью. «Так ты уже начал свое путешествие в небесную страну?» — серьезно спросил Гальбрук. «Да», — кивнул головой Тип. «Вчера я просил у Бога прощения за все. А что мне делать дальше, не знаю. Я думаю, что тебе нужен светильник, не так ли?» «Что? Светильник? Разве ты не заметил, что тот мальчик, о котором я вам рассказывал сегодня, должен был заблудиться, если бы не пользовался своим светильником? Не думаешь ли ты, что и тебе он нужен?» «Мне нужна помощь, но я не понимаю, при чем тут светильник?» «Тот светильник, о котором я тебе говорю, будет тебе большой помощью, если только ты будешь обращаться к нему постоянно». Господин Гальбрук вынул из кармана маленькую книгу в черном переплете. «Знаешь ли ты, что это за книга?» «Библия?» «Да. А читал ли ты ее когда-нибудь?» «Иногда в школе». «Знаешь ли ты, что все слова этой книги написаны людьми, которые были движимы Духом Святым? Вот отчего мы называем ее Словом Божиим. А теперь я тебе что-то покажу». Пастор быстро перелистнул несколько страниц и указал пальцем на один стих. «Слово Твое, светильник ноге моей», — прочитал вслух Тип. Затем оживленно добавил. «А, теперь я понимаю, о каком светильнике вы говорите. Мне хочется, чтобы ты сегодня же начал им пользоваться. Нет ни одного темного перехода в жизни, который не освещался бы этим светильником. А если ты не поймешь что-либо из этой книги, проси Бога, и Он тебя научит». С этими словами господин Гальбрук вынул из кармана карандаш и на первом листе написал крупными буквами «Эдуарду Леви». Затем подал книгу мальчику и, пожав руку, ушел. Вышел на улицу, крепко сжимая в руках свое сокровище. Ему казалось, что он видит сон. Неужели его жизнь в самом деле изменится? Какое-то новое, непонятное чувство наполнило его сердце. Ведь пастор так серьезно разговаривал с ним и даже подарил Библию. Теперь, вместо того, чтобы бегать с толпой уличных мальчишек, вытворяя разные глупости, Тип спокойно шел домой. «О, Тип Леви!» – тихонько говорил он сам себе. «Теперь все пойдет хорошо, ведь у тебя есть светильник. Сам Бог через него будет указывать тебе правильный путь». На следующий день, проснувшись пораньше, Тип сразу же принялся читать Библию. «Господин Гальбрук говорил, что мне нужно каждый день обращаться к моему светильнику и учиться пользоваться им», — рассуждал он. «Только бы Иисус помог мне, я так хочу быть похожим на Него». Перелистнув несколько страниц, Тип прочитал: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». «О, это как раз то, что мне нужно!» — обрадовался он. «Бог будет наставлять меня и вести по правильному пути. Попробую выучить эти чудесные слова». Тип много раз повторял понравившийся ему стих. Однако выучить его оказалось не так легко, как он думал. Между тем, Дух Святой, который уже поселился в его сердце, подсказал ему: «Попроси Господа помочь тебе». Тип тотчас встал на колени и высказал Богу свою нужду. Прочитав еще несколько раз этот стих, он закрыл книгу и спустился в кухню. Здесь он увидел Марию с явным нетерпением, разводившую огонь. «Что с тобой?» – видя ее раздраженное состояние, спросил Тип. «Тебе какое дело?» – ответила та и колко прибавила. «Это неслыханное событие! Ты так рано встал!» Ответа не последовало. От удивления Мария даже приподняла голову. «Я не знаю, почему эти дрова не хотят гореть!» Продолжала она возмущаться. «Они, кажется, сырые!» «Да что за наказание! И еще вдобавок мать больна! Говорит, что не может встать! Значит, мне нужно заварить чай для отца! Но мне кажется, что чай будет готов только к обеду». Марии было лишь 12 лет, но, как это часто случается с детьми, рано предоставленными самим себе, она была похожа на старушку, так привыкла ворчать, спорить, браниться при всяком удобном случае. Тип слушал Марию с тайным страхом. «Можно ли в таком доме, как наш, начать новую жизнь?» – подумал он. Но тутчас же решительно подошел к сестре. «Дай-ка я попробую развести огонь. Сейчас увидишь, как я умею. Налей в чайник воды, через 10 минут чай будет готов. Только не шуми, чтобы не разбудить отца». Мария не верила своим ушам. Между тем, по-своему уложив дрова в печке, тип зажег бумажки и щепки. В одну минуту веселое яркое пламя охватило всю охапку. Удивлению Марии не было границ. Неужели это тип? Обычно такой ленивый и дерзкий, он ловко справился с делом, которое казалось ей очень трудным. По правде сказать, тип и сам себя не узнавал. Он испытывал какое-то новое и странное чувство. До сих пор он вел совершенно эгоистичную жизнь, а сегодня с удовольствием помог сестренке. Этот первый шаг дал ему желание продолжать начатое дело. «Вот и огонь разведен», — весело сказал он. «Теперь давай приготовим завтрак для папы с мамой. Ты ведь умеешь поджарить хлеб?» «Я достаточно жгла себе лицо и руки, чтобы научиться. И ты умел бы, если бы почаще это делал», — резко ответила Мария. «Ну так поджарь 2 ломтика для родителей, а я приготовлю 2 чашки чаю. Право, мы с тобой совсем неплохие повара». «Особенно ты», — презрительно съязвила Мария. «Бедная девочка». Хорошее расположение духа было так незнакомо ей, что редко приходилось отвечать кому-либо без колкости. Все же удивительная расторопность типа невольно подействовала и на нее. Она отрезала 2 ровных куска хлеба, чтобы поджарить их на угольях. Между тем тип открыл шкаф. Настоящий склад грязной посуды. И стал тщательно мыть и вытирать 2 чашки. «Ты, кажется, помешался на чистоте», — с иронией заметила Мария. «Да-да», — весело ответил тип. «Я хочу попробовать эту неизвестную нам прелесть. Интересно посмотреть, на что все это станет похожим, когда станет чисто». Наконец завтрак был готов. Поставив на поднос чай и чистую тарелку с хлебом, брат с сестрой отправились к родителям. И вдруг они услышали слабый голос отца. «Зачем ты встаешь? У тебя ведь так сильно болит голова. Полежи еще немного». «Зачем встаю? Да как же мне лежать, когда дети встали? Я удивляюсь, как только крыша цела над нами, ведь их и на 5 минут нельзя оставить вдвоем». В другой раз Мария, наверное, рассердилась бы. Теперь же все внимание ее было обращено на то, чтобы не разлить чай на поджаренный хлеб, и она сделала вид, что не слышит замечания матери. Тип с гордостью открыл дверь и заявил: «Не вставай, мама, мы несем тебе чай. Выпей, и тебе станет легче». Госпожа Леви широко открытыми глазами смотрела то на поднос, то на детей и, наконец, выговорила: «Кто же все это приготовил?» «Мария и я», — — ответил Тип, сияя от радости. «Ну уж этого я от вас не ожидала», — призналась мать, и на ее измученном лице промелькнула улыбка. Дети вернулись на кухню. Мария никак не могла понять, что же случилось с Типом. Он взял топор и вступил в ожесточенную борьбу с чурками, лежащими за плитой. Через полчаса он наполнил дровяной ящик ровными и аккуратно сложенными поленьями. Подчиняясь влиянию довольно странного поведения брата, Мария перемыла всю посуду и даже подмела пол. Тип на всю свою жизнь запомнил это утро, проведенное в труде. Однако это не значило, что борьба кончилась, и Типу стало легко. Через некоторое время он понял, что сатана не отказывается от своей жертвы даже после первого поражения. Было почти 8 часов утра. В ожидании звонка ученики собрались у дверей школы, чтобы потом всем вместе войти в класс. «Наверное, в семействе Леви сегодня случилось что-то необыкновенное», — воскликнул один из мальчиков. «Посмотрите, Тип появился на тропинке раньше первого звонка». Действительно, решительным и твердым шагом Тип поднимался на пригорок. Каникулы кончились, и сегодня в школе начались занятия. Тип принял важное решение регулярно посещать школу и являться туда каждое утро в назначенный час, чего до сих пор он никогда не делал. Школа, в которой он учился, была единственной в этом городке, потому что в числе учащихся были дети из лучших семейств и вместе с тем несколько мальчиков самого безобразного поведения. «Здравствуй, Тип! Как поживаешь?» – воскликнул Боб, идя ему навстречу. Во время каникул Боба не было в городе, и потому он ничего не знал о перемене, происшедшей в сердце Типа. Услышав это дружеское приветствие, Тип внутренне содрогнулся. Хватит ли силы противостать искушениям? До сих пор Боб и Тип были неразлучны. Их тесно связывало общее желание пошалить и позабавиться. Но вот уже несколько недель Тип другой, и он чувствовал, что дружить с Бобом больше не сможет. Раздался звонок, и ребята вбежали в класс. По своему обыкновению Боб занял место рядом с Типом, отчего сердце последнего снова наполнилось страхом. И все же Тип немного успокоился, вспомнив, что Боб не так уж часто приходит в школу, и это соседство не повредит ему. Занятия всегда начинались с чтения Библии. Тип покраснел и заколебался, вынуть ли свою Библию из кармана. Раньше у него не было ее, но теперь... Что подумают мальчики, увидев книгу? Что скажут? И как он им ответит? Сначала Тип решил подождать до завтрака, чтобы на перемене показать Библию друзьям. Затем немного подумал и остановился. Неужели он с первого дня занятий в школе спрячет свое знамя, свой светильник? Нет, это невозможно! Тип достал Библию и стал перелистывать ее. Боб, услышав шелест страниц, бросил быстрый взгляд на Типа. Тотчас догадавшись, какая у него в руках книга, он сложил губы, как бы желая свистнуть, и на его лице отразилось величайшее изумление. Потом Боб выхватил Библию и прочел имя, написанное пастором. «Вот как! Что же это значит?» – прошептал он. «Ты, кажется, стал ханжой?» Тип ничего не ответил, только еще больше покраснел и взял книгу назад. Час искушения настал. Библию читали хором, поэтому, найдя стих, надо было присоединить свой голос к 40 другим голосам, читая вслух. Типу казалось, что, несмотря на большое число учеников, его голос будет слышнее всех. Поэтому, прежде чем он решил произнести первое слово, долго откашливался и, наконец, выговорил. «И одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на голову». Боб, сидя рядом, в полголоса запел песенку. Песня эта, разумеется, была предназначена для Типа, который прилагал все усилия, чтобы не слушать, однако слышал каждое слово. Сердце Типа, несмотря на внутреннюю борьбу, было полно благодарности Богу и радостно понимало чудные слова о Спасителе. Он знал, что голова Иисуса, которая когда-то носила терновый венец, теперь увенчана славой, и что ради Него Христос прошел через страдания и смерть. Когда учитель стал молиться, Тип радостно присоединился к нему. Он не поднял головы и не прервал молитвы даже тогда, когда Боб наступал ему на ноги, щекотал и дергал за волосы. Этот первый день в школе с его испытаниями и искушениями Тип запомнил на всю жизнь. Боб же долго еще не пропускал случая позабавиться или выкинуть какую-нибудь шутку. Досадуя на потерю верного товарища, который прежде всего разделял все опасности задуманных шалостей, Боб мстил Типу, сделав его мишенью всех своих выдумок. Его нападения были отлично рассчитаны, чтобы раздразнить и вывести из себя бедного Типа. Например, когда он с великим трудом окончил сложение длинного ряда цифр и тщательно написал его, мокрый палец Боба скользнул по грифельной доске и в одну секунду уничтожил весь труд. Все же на этом испытания не кончились. Сколько внутренней борьбы против старых привычек, успевших глубоко укорениться, надо было вынести Типу. После того, как он столько времени всегда шептался с соседом, ел яблоки на уроках и пришпиливал карикатуры на спину товарищам, ему стоило больших усилий сидеть тихо и спокойно. А как тяжело было учиться! Только теперь Тип понял это. Особенно трудно давалась диктовка и заучивание наизусть. Ему казалось, что ошибок невозможно избежать. Как ни зубрил, как ни старался запомнить буквы трудных слов, они все-таки путались в его голове. Если бы рядом не сидел Боб, готовый порадоваться его горю, Тип, наверное, заплакал бы. Наконец Тип все-таки потерял терпение. Боб уже третий раз бросал на пол его словарь. Он повернулся к нему и сказал вне себя: «Послушай, если ты еще раз сделаешь это, я выброшу твой ранец в окно, понял?» «Эдуард Леви, ты начинаешь занятия все с теми же намерениями? Я ставлю тебе двойку за поведение. Твоя плохая отметка первая в журнале». Подобно грому раздался в классе голос учителя. Тип вспыхнул. Этот упрек был слишком несправедлив. Разве его намерения не изменились? Конечно, только об этом никто, кроме Бога, не знал. Несмотря на все свои усилия, Тип ничем еще их не подтвердил. При этой мысли глаза его наполнились слезами, и он опустил голову. Боб тотчас же наклонился к его уху, напевая всю ту же песенку. Сколько раз Тип находил его шутки веселыми, а теперь они казались ему глупыми и жестокими. Его начало охватывать отчаяние. Да, сегодня сатана вел с Типом упорную войну, и бедный мальчик пожинал то, что когда-то сеял. Тип поднял голову и посмотрел по сторонам. Взгляд его задержался на Томми Минтурне и Фредди Гальбруке, занятых алгеброй. Им никто и не думал мешать. Тип горько вздохнул. Если бы он мог так хорошо учиться, как они! Мальчики были ровесниками, а между тем, пока он мучился над сложением, Том и Фред уже проходили алгебру. О, как ему хотелось догнать их и идти наравне! Но эта мечта казалась неосуществимой, и ужасный урок становился еще труднее. Настало время отвечать заученные слова. Тип был такой грустный от неудач, что не сумел даже повторить то, что знал, и потому сохранил последнее место в классе. Никто, однако, этому не удивился, так как никто не знал, как он старался. Длинное утро, такое тягостное для Типа, наконец кончилось. День, когда настало время отдыха, он всеми силами старался оживить в своем сердце те прекрасные общения, которые утром казались ему такими радостными, и все же на душе не стало легче. После перерыва Типа ожидало новое испытание. Боб, не зная, чем заняться, придумал бросать бумажные шарики. Как только учитель поворачивался к доске, через класс летел комочек бумаги, метко ударяясь в чей-нибудь затылок. Вскоре этой игрой были охвачены другие мальчики, и класс превратился в учебное поле неопытных стрелков. Господин Бернс, заметив оживление среди учеников, сделал замечание всем, не видя конкретно виновного. Его выговор подействовал, но не на всех. Не прошло и 5 минут, как в воздухе послышался легкий шум, и большой комок бумаги, брошенный неловкой рукой, ударился о голову учителя. Несмотря на страх, в классе раздался неудержимый смех, который, однако, быстро смолк. Все знали строгость своего преподавателя. Спокойно подняв голову, учитель холодно спросил: «Кто бросил этот комок бумаги?» Ребята молчали. «Фред Гальбрук, ты знаешь, кто бросил?» «Да». «Кто?» «Тип Леви». Это было уже слишком. Быть несправедливо обвиненным, и именно в тот единственный день школьной жизни, когда он не бросал ни одного шарика. В один миг тип был на ногах и, сверкая глазами, закричал: «Это неправда! Он лжет! Специально лжет!» «Сядь, Эдуард!» — сказал учитель. «Фред, ты видел, как он бросал?» «Да». «Эдуард, иди сюда». Тип молчал и не двигался с места. Боб шепнул ему: «Скажи, что не пойдешь. Надеюсь, ты не станешь слушаться его, как девчонка. Пусть сам подойдет, и тогда ты ему покажешь, кто сильнее». Учитель повторил свое приказание. Тип подошел к столу и, смотря прямо в глаза учителю, сказал твердым голосом: «Я не бросал шарик, поверьте мне». Бедный тип, сколько раз, стоя перед этим же столом, он обманывал и утверждал, что прав в то время, когда был виноват. В школе и на улице никто не придавал и малейшего значения словам типа. Эту репутацию он заслужил своим поведением, и поэтому неудивительно, что на этот раз ему никто не поверил. Не проронив ни одного слова, ни одной слезы, тип перенес сильные удары линейкой по протянутой руке. Что касается учителя, то он был вполне уверен в том, что тип виновен. Фред никогда не лгал, а тот факт, что сам тип не сознавался, ничего не значил в глазах господина Бернса. Так было всякий раз, когда тип попадался, а сдавался он только под наказанием. На этот раз тип упорно отрекался и возвратился на свое место, страдая от упреков учителя больше, чем от ударов линейки. Рука его покраснела и опухла. Из школы тип ушел с сердцем полным горечи. Ему казалось, что он ненавидит всех товарищей, а уж Фреда больше всех. Учитель, заметив угрюмое выражение его лица, сказал стоящему около него помощнику: «Кажется, этот мальчик начинает терять свое последнее и единственное хорошее качество – веселое расположение духа. Смотрите, какой у него пасмурный вид». Тип слышал это замечание и согласился с тем, что оно справедливо. До сих пор наказания были его насущным хлебом, и он всегда весело переносил их. Но сегодня, первый раз в жизни, тип был наказан несправедливо. И именно тогда, когда старался вести себя хорошо. «Зачем ты позволил себя бить? Это глупо с твоей стороны!» Первым воскликнул Боб. «А ты почему не сказал, что бросил этот противный комок бумаги? Если бы ты сознался, то меня не наказали бы! Трус!» Сказал тип. «Прекрасно! Разве это не ты бросил?» Искренне удивился Боб. «Я в ту минуту направил шарик в голову Фреда и потому не видел, что делалось вокруг. Честное слово, это не ты!» «Нет, не я!» Резко повернувшись от негодования и досады, тип зашагал к пруду. Злой дух стал нашептывать ему. «Я уже тебе говорил, что не стоит стараться, все напрасно, и ты никогда не изменишься. Уже 4 недели ты думаешь, будто имеешь великого друга, способного помогать тебе во всех трудностях. Если это правда, то почему он не помог тебе сегодня? Ты думаешь, что он тебя любит? Если бы он тебя любил, то помог бы, ведь ты так старался вести себя хорошо. Ты же просил его о помощи». Тип присел на пень у дороги и продолжал прислушиваться к коварному голосу. «Сам видишь, что тебя обманули. Вот уже месяц ты стараешься жить по-новому, и никто этого не заметил. Никто не любит тебя больше прежнего. Дома все так же тяжело. Мать постоянно ворчит. Мария тоже невыносима. Брось все эти глупости и живи по-прежнему. И никто ведь не ждет от тебя ничего хорошего». Все же, кроме этого голоса, тип в своем сердце слышал еще другой, тихий и скромный, не дававший себя заглушить. «Ну и что же, — говорил он нежно, — если никто тебя не любит и не помогает? Разве ты не знаешь, что за тебя умер Иисус, и Он твой друг? Разве ты не помнишь, как Он отвечал на твои молитвы? Он обещал принять тебя в прекрасную страну. Вспомни, что прежде ты был очень плохой мальчик. Неудивительно, если люди не верят твоему исправлению. Разве недостаточно, что Иисус любит тебя и видит твои страдания? Не отчаивайся, продолжай, и все увидят, что ты стал другим. А светильник, который дал тебе Бог, почему ты не употребил его сегодня?» «Нет, — отвечал тип, — мне невозможно быть христианином. Во мне столько нехороших мыслей, злых чувств. Мне кажется, что я ненавижу учителя и вообще всех на свете. Я не знаю, что мне делать». «Брось все это и иди домой», — продолжал злой дух. «Не заботься о своем светильнике, выбрось из головы все эти сказки. Станет Бог заниматься тобой, когда ты ничего хорошего в своей жизни не сделал». Рука типа сжимала в кармане Библию, его светильник, как он назвал ее. Тот же тихий голос советовал ему раскрыть книгу. Он так и сделал. Вскоре верный друг остановил его взгляд на стихе. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Как благодатно подействовали эти чудные слова на измученное сердце! Неужели Христос, великий Искупитель, считал его, типа Леви, своим и назвал его по имени? Этого было достаточно. Тип снова решился принадлежать Богу во что бы то ни стало. Он оглянулся, никого не было видно, а ветви большого дерева скрывали его от дороги. Не раздумывая, мальчик встал на колени, и к Божьему престолу понеслась искренняя, горячая молитва покаяния и благодарности тому, кто так крепко полюбил его. Дорогие ребята, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей радиопрограмме прозвучала вторая часть рассказа «Тип и его светильник». Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче.